Глава восьмая. Ника. Открываю глаза, и мое первое ощущение – невероятная легкость, давно забытое чувство спокойствия. Никакой привычной суматохи и необходимости вскакивать, по звонку будильника куда-то бежать, разруливать тысячу и один неотложный вопрос. Через мгновение мысли возвращаются в настоящее, а вернее, в прошедший день, и ко мне подкрадывается чувство полнейшей нереальности происходящего. Взгляд падает на циферблат настенных часов, и я сама себе изумляюсь. Ровно полдень. Но вылезать из уютной постели совершенно не хочется. В эту минуту у меня есть лишь одно желание – снова завернуться в легкий плед и опять погрузиться в сон. И хотя в спальне кроме меня никого нет, я отчего-то убеждена, что Стас в доме. В подтверждение моих догадок – я тут же чую волшебный и очень вкусный аромат, доносящийся со стороны кухни. Мигом выпрыгиваю из постели и, отыскав свою одежду, несусь на кухню. Золотистая стопка домашних и горячих блинчиков, баночка меда и свежезаваренный зеленый чай – идеальный завтрак, о котором я и мечтать не могла. Последние недели предвыборной гонки я на бегу перекусывала каким-нибудь сомнительным пирожком, да и то, по случайности, ближе к середине дня. А уж о тех временах, когда завтрак готовился специально к моему пробуждению, я вообще постаралась забыть и не вспоминать. В последний раз это и было лет 5 назад. Стас притягивает меня к себе и накрывает мои губы долгим и очень нежным поцелуем, однозначно обещающим заманчивое продолжение нашей бурной ночи. «Не хотел тебя будить, тебе надо было нормально выспаться». Я чувствую себя абсолютно счастливой и спокойной, несмотря на то, что вот уже ровно сутки, как я втянута в какую-то непонятную и крайне опасную игру. Но сейчас у меня есть все, что надо. Вкусный завтрак и любимый мужчина. С остальным разберемся. Кажется, я смогла отоспаться за несколько прошедших недель, отшучиваясь я, накладывая себе в тарелку блинчики. Ловлю на себе заинтересованный и внимательный взгляд Стаса и понимаю, что у него явно есть, что мне сказать. Он едва заметно улыбается, но видно, что немного напряжен. Догадываюсь, что это связано с недавними событиями, и один из моментов мне тоже не дает покоя. «Стас, можно спросить?» – не выдерживаю я. «Да». «Когда во время вчерашней погони ты меня перехватил, они... ну, эти люди, они же могут знать, кто ты?» Вместо ответа Стас пристально смотрит на меня и недобро ухмыляется, коротко кивнув мне головой. «А значит, — продолжаю я, — им ничто не мешает в любой момент заявиться сюда, к тебе в дом, и закончить то, зачем они за мной поехали. Я ведь права?» «Ника, мы можем прятаться. Такой вариант есть, и если понадобится, то мы так и поступим. Но я не хочу затягивать эту историю надолго. С этим надо покончить как можно скорее. Просто доверься мне. И потом, скрываться от кого-то – это только в кино так просто, а в реальности все чуточку сложнее, особенно вдвоем. Я один вполне могу, но тебе будет тяжело. К тому же, скажи, ты готова на какое-то время полностью выпасть из своей жизни и поставить карьеру на паузу?» Я грустно вздыхаю и подливаю себе в кружку еще зеленого чая. «Да, понятное дело. Для того, чтобы податься в бега, время выбрано на редкость неудачное. И фиг с ней, с той избирательной кампанией Порецкого, будь он неладен. В конце этой недели мне предстоит участие в пресс-конференции, к которой я готовилась больше полугода. Как подумаю о том, что все это придется отменять, так заранее хочется разреветься от ощущения полнейшей несправедливости. Столько усилий, и все коту под хвост. Нет, не готова. Мотаю головой, попутно раздумывая о том, как бы сказать Стасу о пресс-конференции. Решаю, что лучше всего не подбирать слова, а описать ситуацию такой, какая она есть. Тут такое дело. У меня в субботу пресс-конференция, которую я бы не хотела отменять. Иначе и в самом деле придется поставить мою карьеру на паузу. Конечно, если ты скажешь, я все сделаю так, как надо, но... Замолкаю я, ожидая ответной реакции Стаса. Я понимаю, как легкомысленно и необдуманно звучат мои слова, и вовсе не собираюсь настаивать на своем. Но раз уж Стас сам завел об этом разговор, то он должен знать все. Мой любимый заметно хмурится. Видимо, подобная публичность явно идет вразрез с нынешней ситуацией. Я уже морально готова к тому, что придется обзвонить журналистов и еще кучу людей, связанных с этим мероприятием. Но неожиданно Стас задумчиво сощуривается, как будто перебирает разные пути развития событий и среди всех возможных вариантов находит лучший. «Что за мероприятие? Можно поподробней? Почему оно так важно для тебя? Это связано с выборами и кампанией Порецкого? Если так, то здесь уже поставлена точка». «Нет», – фыркаю я и едва удерживаюсь от смеха. «Это не для Кирилла. С той кампанией понятно, что дело закончено. Это нужно мне лично. У меня полгода назад вышла книга «Учебник по ведению нестандартных избирательных кампаний. Скандальный кандидат». И я приглашена на пресс-конференцию, посвященную избирательным кампаниям именно как автор книги и эксперт по вопросам скандального политического имиджа. Мероприятие в эту субботу, и я бы очень хотела на нем присутствовать. Просто конференция федерального масштаба и скандальный кандидат заявлен отдельным блоком. От услышанного Стас едва сдерживается от смеха, и я отлично понимаю причину такой реакции. «Скандальный кандидат? Замечательно! Вот ты себе и напророчила с такой книжицей все, что происходит. Походу, как только эта история завершится, можешь смело приниматься за вторую часть. Материала на продолжение у тебя наберется однозначно». «Так как быть с мероприятием? Отменить свое участие в нем?» С тревогой интересуюсь я, внутренне готовая к тому, что Стас может запретить мне сейчас вообще из дома высовываться, а не то, чтоб еще и по пресс-конференциям шастать. И да, настаивать я не стану, хотя и будет обидно. Столько работы впустую. А смысл отменять? Люди Порецкого и так знают, где ты и с кем ты. Даже если бы и не знали, это всего лишь вопрос времени отследить тебя. Так что не отменяй ничего. В субботу мы вместе туда поедем. У меня есть одна идея, хитро скалится Стас. У меня начинает быстро-быстро биться сердце от слова «мы», и я радостно улыбаюсь в ответ. «Только ты должна мне кое-что пообещать». Голос Стаса становится чуть строже и серьезней. «Ты во всем будешь слушать меня, пока вся эта ситуация не закончится. От этого зависит твоя безопасность». Я киваю в ответ, прекрасно понимая, что Стас не будет меня попусту ограничивать. Но ему по-любому сейчас известно больше, чем мне. И чувствую, что наступил момент получения ответов на очень многие вопросы. Закладываю тарелки в посудомоечную машину и чувствую, что попросту не знаю, как подойти к этому разговору. Но Стас меня опережает. «Ну как? Готова получить ответы на свои вопросы?» Выдыхаю, едва слышное «да», и пытаюсь справиться с волнением. «Тогда пошли». Стас берет меня за руку и уводит в гостиную. «Сначала я тебе кое-что покажу». Понимаю, что разговор будет не только непростым, но и очень долгим. В нынешней ситуации причудливо переплелось и настоящее, и прошлое, не только мое, но и Стаса. Ведь как-то же он оказался замешанным в этой истории. Стас вытаскивает из книжного шкафа какую-то объемную коробку, покрытую едва заметным слоем пыли. Делаю вывод, что в нее заглядывают нечасто. В коробке оказываются фотоальбомы, и, немного покопавшись, Стас берет один из них. Я улавливаю то, как меняется его выражение лица. Закусив губу, стараясь не выдать своих эмоций, Стас перелистывает страницы фотоальбома, как будто бы отыскивая нужное фото. «Вот, посмотри». Он вытаскивает из кармашка страницы одну из фотографий и дает ее мне. Дрожащими от волнения руками беру фотографию и внимательно рассматриваю ее. На меня смотрит совсем еще молодой Стас. Ему, наверное, не больше 20, а может и младше. Переворачиваю карточку и вижу надпись с датой, мысленно высчитывая, сколько ему могло бы быть на этом фото. 19 лет, тихо усмехается Стас. Мне тут 19. 19-летний парень в бандане и рокерской косухе держит в руках электрогитару и улыбается, глядя прямо в объектив фотокамеры. Светлые, слегка протертые джинсы подчеркивают спортивную фигуру, от которой, наверное, сотни девчонок сходили с ума. Только сейчас я понимаю, что даже когда мы в прошлом были вместе, Стас никогда не показывал мне свои давние фотографии. И чувствую, насколько это для него сейчас личное. Стас продолжает вытаскивать из разных кармашков альбома новые фотографии и по очереди дает их мне. Я специально не задаю вопросов, понимаю, что эта предыстория для него очень важна, и давние фотографии играют определенную роль в том, что происходит сейчас. На всех фото он непременно с гитарой, выступает на небольших, ярко освещенных или наоборот, затемненных сценах каких-то явно рок-н-ролльных заведений. Я знаю, что Стас прекрасно играет на фортепиано, но никогда не задумывалась о том, что в юности он так активно выступал на каких-то концертах. Хотя его игра на фортепиано меня всегда завораживала и успокаивала. Стас следит за моей реакцией и улыбается, видя мою обескураженность. Удивлена? Ага, только и выдавливаю из себя, все еще не в силах оторваться от перебирания целой стопки необычных фотографий. Да. Чуть грустнеет Стас и усмехается. «Тогда я хотел быть только музыкантом. Для этого у меня были все возможности, а отец вполне мог помочь с продвижением, хотя я никогда не обращался к его помощи. По окончании консерватории я задумывался о том, чтобы всерьез заняться музыкальной карьерой. Не местечковые группы и не кавер, а профессионально выступать на крупных площадках, записываться, выпускать альбомы со своим материалом». Как зачарованная, поднимаю глаза на Стаса, пытаясь понять, что же последует дальше, и снова перевожу взгляд на стопку фотографий, где 19-летний парнишка с гитарой уверенно смотрит в свое рок-н-ролльное будущее. Боюсь спросить напрямую, что же произошло в его жизни, что Стас сменил электрогитару в своих руках на автомат Калашникова. Но вопрос сам срывается с моих губ. Что же случилось потом? Стас достает другой фотоальбом и выбирает из него одну фотографию. Дает ее мне. Это семейное фото, и я сразу угадываю Стаса на фотокарточке. Рядом с ним какая-то девушка. Выглядит года на 2-3 младше. Внешнее сходство угадывается сразу. Скорее всего, его сестра. Но я о ней никогда не слышала. Девушка держит в руках огромный букет цветов и какой-то документ. Немного приглядевшись, я понимаю, что это похоже на аттестат. Чуть позади, наверное, его родители. Импозантный мужчина в дорогом костюме и очень ухоженная женщина в облегающем сиреневом вечернем платье. Чувствую, как от волнения слова в горле застывают комком, и я даже не знаю, как правильно спросить про это фото. Все вопросы, которые мне приходят в голову, сейчас кажутся бестактными, банальными и несвоевременными. «Твоя семья?» Стас осторожно забирает у меня фотографию, задерживается на ней взглядом перед тем, как вернуть на место в альбом, отвечает. «Да, мои родители и сестра». «Ты мне о них не рассказывал?» Тихонько начинаю я, уже заранее предчувствую то, о чем сейчас пойдет речь. На скулах Стаса резко обозначаются желваки, и меня поражает это необъяснимое сочетание ярости и одновременно скорби. С нескольких мгновений он сидит молча, как бы обдумывая свои слова, и переводит чуть прояснившийся взгляд на меня. «Как думаешь, Ника, откуда вдруг взялась целая финансовая империя Алексея Порецкого?» От неожиданности я вздрагиваю и понимаю, что вопрос напрямую связан и с теми давними фото, которые мы сейчас рассматривали, и с теми событиями, из которых нам бы поскорее выбраться, и дай бог, чтоб целыми и невредимыми.